Глава 16. Причина нестеснимости семейства Элизы и Златомира проста. Они живут во дворце. Шутка, в которой есть доля шутки. Их огромный двухэтажный каменный дом в окружении парка с живыми изгородями и фигурами из кустов способен вместить оборотней 200. Но живет там около сотни, практически все семейство и родственники родственников. Я бы точно затерялась среди всех этих оборотней, треть из которых — дети, если бы не особый статус. Всех выгоняют меня встречать. И все семейство встречает меня в халатах. Некоторые из оборотней настолько источают силу и самодовольство, что сомнений в их статусе не возникает. А слабые старые взгляд не смеют поднять. Множество лиц, все такие разные, но в чем-то похожие. «Приветствуем жрицу», — здороваются мужчины. По взмаху руки Элизы женщины хором повторяют «Приветствуем жрицу!» Приглядываюсь к мужчинам. Кого из них назначили меня охмурять? Пока вроде никто не подходит, глазки не строит. Возможно, семейство еще не определилось, но в любом случае не хочу попасть в эту толпу, не хочу с ними всеми общаться. «Какая большая семья!» — натянуто улыбаюсь я. Вспоминаю совет Велиславы и уверенно требую. «Покажите мою комнату, хочу отдохнуть и привести себя в порядок». Что-то будто неуловимо меняется в атмосфере. «Да, конечно», — кивает Элиза и направляется в дом. Вклиниваюсь между ней и остальными жрицами. Надо отвоевывать место в иерархии. Ариан неслышно ступает следом, чувствую его взгляд, улавливаю молчаливое одобрение. Оборотни в халатах расступаются, некоторые кланяются. Иду с гордо поднятой головой и тревожно стучащим сердцем. Дверь за Элизой затворяется, и я снова оглядываю роскошную гостиную на втором этаже. Из нее есть дверь в спальню с ванной и гардеробной. Больше всего мне нравится не роскошный земной интерьер, а заливающий все желтый свет, будто дома. Ариан внимательно все обнюхивает. Смотрю на высокий потолок с хрустальными люстрами, тяну. Вроде надежно выглядит. Надеюсь, потолок не провалится. «Не накликай», — ворчит Ариан. Из-под лобья смотрит на меня. «Ты правильно себя ведешь. А можно в следующую стаю ехать?» Сцепляю руки. «С этими я точно не останусь». Не стоит оскорблять Златомира и Элизу. Ариан садится на ковре посередине гостиной, и это будет нарушением правил, пока они не сделают чего-нибудь такого, за что лунный князь может вывести их из игры, придется давать им шанс показать себя. «Они...» Дернув ухом, Ариан резко мотает головой. Выразительно кивает на стену. Беззвучно спрашиваю. «Подслушивают?» Он кивает. «Теперь понятно, почему они его спокойно оставили со мной наедине. Собирались за нашим поведением следить». Ариан вытягивает лапы и с блаженным стоном прогибается. А шерсть на загривке дыбом. Надо сказать, в волчьей форме Ариан более раскован. Если вспомнить, как брюхо подставлял, то можно сказать, что почти бесстыден. Возможно, это нормально. Разные физические тела, разные взгляды на жизнь и нормы поведения, как порой разнятся люди на работе и дома. Но все равно тревожно теперь, когда знаю, что даже в человеческой форме Ариан бывает агрессивным. А уж если в звериной покусает. Передергиваюсь. Киваю на дверь. Пойду искупаюсь. Взгляд Ариана становится странным. Я бы охарактеризовала его как раздевающий, если бы не звериная форма. Голос звучит глуше обычного. «А я полежу под дверью. Если что, зови». Звучит двусмысленно, но я решаю просто не обращать внимания. Я действительно утомилась от общения с командой местных жриц, пока они выспрашивали о моей жизни в сумеречном мире, а я подбирала обтекаемые фразы, чтобы не солгать, но и смягчить правду. Со Златомиром было проще. На ужин приходится спуститься. Огромная столовая, белые столы, серебряные столовые приборы, тончайший фарфор — рассадка по рангам. Все в халатах. Любезный Златомир, будто ледяная Элиза. И 4 пустых стула возле них. Я никак не комментирую это, не спрашиваю о женихе, и остальные тоже об этом молчат. Из всех представленных запоминаю только племянников Златомира, Роя и Эдриана, мужей Марианны и Софи. Едят оборотни практически не слышно, только у детей кто-нибудь время от времени звякнет ножом или вилкой, слишком громко поставит стакан. Просто потрясающий контраст с озерной стаей, евшей практически на полу. После отшибающей аппетит трапезы мне предлагают посидеть со всеми в саду, но я снова удаляюсь к себе и запираю дверь с превеликой радостью. Это немного несправедливо по отношению к стае. Ариан запрыгивает на диван. Но я рад, что мы никуда не пошли. Тоже не любишь шумное сборище? Растягиваюсь на диване напротив. Ариан уставляется на меня раздевающим взглядом. Будь у меня декольте, прикрылась бы, но моя накидка и так целомудрена. Мы лежим в тягостном молчании. Золотыми бликами мерцает на роскошной черной шкуре Ариана электрический свет. Чего-то не хватает, но не понимаю, чего именно. Почему меня не знакомят с женихами? Наконец спрашиваю я. А хочется познакомиться? Ариан склоняет голову набок. Конечно, коварно уверяю я. Он дергает ухом. Очень интересно, вдруг жених такой, что заставит меня присмотреться к стае более благосклонно. У них отличные связи с моим миром, это может послужить поводом к единению. Их психология значительно отличается от общества, к которому ты привыкла. Уверена, во всех стаях психология отличается от привычной мне. Молчание Ариана затягивается. Грустно, что он даже поспорить не хочет, не уверяет меня, что жизнь здесь будет нормальной. В дверь стучат. Ариан снова подергивает ушами, принюхивается. «Да, мне лень вставать, хотя я не прочь разбавить сгущающуюся атмосферу. Хозяйка велела предложить вам ознакомиться с библиотекой», доносится из-за двери приглушенный женский голос, «а также сообщить, что в доме имеются компьютеры и игровые приставки, около 1500 наименований игр. Желаете развлечься сумеречным способом?» Шепчу. «Вот видишь, здесь столько всего родного». «Ты играла в компьютерные игры?» Волоски над бровных кустиков Ариана приподнимаются. «Да, конечно!» — киваю я и не уточняю, что под играми подразумеваю пасьянс и сапер. «Жрица будет отдыхать!» — рявкает Ариан. От неожиданности вздрагиваю. За дверью тихо. Не дождавшись ни повторного приглашения, ни пояснения Ариана, уточняю. «Что это значит?» «Это значит, что я должен тебя охранять постоянно, а еще я должен когда-то спать». Ариан переворачивается на спину и скрещивает лапы. «Тебе бы тоже стоило поспать!» Твой организм еще перестраивается. Будешь мало отдыхать, заболеешь. Не знаю, что меня внезапно раздражает. Швыряю в Ариана подушку и под его укоризненным взглядом влетаю в спальню и захлопываю дверь. От вспышки гнева чистит сердце и дышать тяжело. А может, это не гнев? Может, это та самая перестройка тела? Ненавижу, цежу я. Ненавижу это все. Ныряю на роскошную кровать над пологом и накрываю голову подушкой. Тревожно. Страшно. Страшно, что Ариан придет со своими предложениями. Страшно, что он совсем не придет. Даже Михаил не вызывал такого бурления в груди, такой злости, такой нежности, такого дикого непонимания себя. Боже, с ним, оказывается, все было просто. Хотя, возможно, мне так кажется из-за ритуала Велеславы. Накрываю голову второй подушкой, но это не помогает избавиться от мутных, хаотичных мыслей. Этой ночью Ариан покладисто спит под дверью. Надо сказать, что тактика семейства Златомира дает плоды. Ни за завтраком, ни за обедом меня так и не знакомят с его сыновьями-кандидатами. Только с одним уже женатым и его хорошенькой беременной женой. Меня кормят как на убой. Мне хвастаются бизнес-достижениями стаи в сумеречном мире, акции, участие в косметическом и банковском бизнесе. И достижениями стаи в их мире, богатством их города и выселков, полная электрификация, современная медицина, даже сельское хозяйство немного развито. Мне обещают отдых в разных странах. Обещают часто отправлять в сумеречный мир. Согласны поселить здесь моих родственников. Предложение, не вызвавшее у меня ни малейших эмоций. Ритуал Велеславы работает просто отлично. Предлагают золотую кредитку и власть. Обещают помогать с детьми. И если захочу, выделят отдельный домик для меня и мужа. Но они показывают жениха. Видимо, надеются, что я проявлю любопытство. Хоть и любопытно, но делаю вид, что никакого жениха быть не должно. Тем более Ариан спокоен, а значит, все хорошо. Он ведь и сам мог женишков спровадить. Именно об этом я его и спрашиваю, когда после обеда запираюсь в своих комнатах с пачкой любовных романов. «Ты сыновей Златомира куда-то отправил?» Кладу книги на журнальный столик. «Нет, они их сами прячут». Ариан вытягивается на диване и привычно переворачивается на спину. Цену набивают. Да и в целом наша психология отличается от человеческих взглядов последнего времени. В нашей части сумеречного мира принято сочетаться браком с человеком, а в лунном мире — со всей семьей. Не в пошлом смысле этого слова. Хотя в некоторых стаях есть традиция общего пользования женами, если семья не в состоянии прокормить супруг для всех мужчин. Не сразу нахожу правильное слово. Ужас! Почему ты это не запретишь? Потому что это позволяет некоторым семьям выживать. Но можно же как-то это решить. Беру верхнюю книгу из стопки. Ариан сразу переворачивается на брюхо и настороженно за мной следит. Ждет, что опять в него кидаться начну. Плюхаюсь на диван. Гуманитарная помощь с земли. Еще что-нибудь. Ариан склоняет голову на бок и терпеливо поясняет. Сумеречный мир перенаселен. Очень много людей умирает от голода. Каждую минуту. Возможно, даже каждую секунду. А наш мир не полон. Его пожирают разрывы, ему не хватает солнца, и ему надо делить силу и с сумеречной землей, и с солнечной. Но здесь живут вон как хорошо. Взмахиваю рукой, очерчивая роскошные апартаменты. Стая много трудится, чтобы получить все это. Они максимально используют потенциал, много поколений наращивают его. Их предки терпели лишения, многие погибли в сумеречном мире, прежде чем наладили контакты и заработали состояние. И они трудятся не ради чужаков, а ради своей стаи, в которой практически все здоровые особи имеют возможность заключить моногамный брак. Если стану отнимать заработанное стараниями, ловкостью, смекалкой, то не будет стимула работать и развиваться. Они перестанут принимать рожденных в других стаях. Глупо давить богатую стаю ради того, чтобы наплодить много бедных. Но ведь можно в разумных пределах увеличить им налоги, не обязательно отбирать все. Тамара, у любого существа, если он не трудоголик и не находится на грани умирания, есть минимально допустимая отдача их деятельности. Ариан укладывается на бок. Если стану забирать больше, у стаи пропадет стимул вкладывать не то что больше, но даже столько же сил. Это все проходилось и не раз при отце и дедах. Да, мне жалко тех, кто не может вырваться из бедности, но отнимать у тех, кто работает, не самый лучший вариант. Гибельный в перспективе. Но ты что-нибудь делаешь? Наклоняюсь вперед и осознаю, что впиваюсь ногтями в глянцевую обложку книги. Гранты на обучение даю. Ариан демонстративно зевает. Работой стараюсь обеспечить. Тамара, давай не будем об этом. Я себе в кои веки устроил отпуск от всех этих управленческих дел, а ты меня снова мордой в эту экономическую грязь тыкаешь. Прости, но тема такая животрепещущая. Что-то же надо сделать. Знаю я один способ. Мрачно тянет Ариан, косит на меня полыхнувшим серебром взглядом. Но он тебе не понравится. И книгой в меня не кидай. Что за способ? Уменьшить поголовье стаи втрое и уничтожать всех рожденных не по квоте детей. Самый простой и быстрый вариант, но мне он не подходит. Осознав услышанное, я не хочу бить Ариана, просто накатывается какая-то тоскливая усталость. Тихо признаю. Наверное, все же лучше, когда просто несколько мужей. Я тоже так думаю, поэтому не запрещаю. После мрачного разговора хочется света, отдыха и чего-нибудь безоговорочно счастливого, поэтому открываю любовный роман. Уж там точно найдутся решения всех проблем. Ариан перебирается ко мне и укладывает морду на колени. Из-под нижней кромки книги взирают большие томные глаза. Ариан грустно вздыхает, поскуливает, виляет хвостом. Умильное, конечно, зрелище, но я еще обижена, хотя и понимаю. Он не виноват, что стал князем, а положение обязывает. Даже почти жалко его. Я ведь могу быть не первой неподходящей парой. Понимаю, но злюсь. И мне это совсем не нравится, ведь злость сближает ничуть не меньше, чем вожделение или нежность. Открываю рот прогнать наглую морду, но он вскакивает сам, моментально оказывается у окна и скалит зубы. В стекло ударяет грязная ладонь, створка вздрагивает. Еще удар, и металлический блок стеклопакета вываливается. Окно отворяется, Ариан приседает, готовый к прыжку. В комнату кубарем вваливается грязная девушка. Халат висит на ней лохмотьями, в волосах трава и ветки, во взгляде дикий страх. «Помоги!» Глядя на меня, сипло умоляет она и отползает от взъерошенного Ариана. «Жрица, спаси меня, умоляю!» Всхлипнув, она начинает рыдать. «А я не знаю, что делать!»